166. Истина. Человечество есть связь между мирами. Нужно привыкать к этой мысли, пытаться прилагать ее к жизни. Странно, что врачи не пользуются возможностью стать носителями здоровья, применяя знания нервных центров, ибо именно эти центры — суть духовные щупальца и магниты. Даже физический магнит полагается в особое соседство, чтобы не терял силы. Не заслуживают ли нервные центры такого же внимания? И не должны ли люди особенно охранять лиц следующей расы? Мост между берегами охраняется сугубо. Можно просить человека: друг, не устраивай землетрясения.